Отец Николай порывисто положил руки на плечи Захарьева Авинова, и в первый раз в жизни человеческое прикосновение заставило содрогнуться великого Розенкрейцера. В первый раз в жизни он испытывал странное, непонятное ощущение. Неведомая сила действовала на него, охватывая его каким-то теплым туманом и в то же время обессиливая его. Он оставался неподвижен, с опущенными глазами и забывал действительность. Только каждое слово священника повторялось в нем, входило в него как нечто, имеющее над ним власть неизбежное, и теперь у него не было никакого желания оправдываться и возражать. У него было только одно желание — слушать. Зачем же этот негодующий и страдающий, полный силы и боли, голос вдруг замер? Но вот он слышит снова. Раньше или позже ты должен прозреть и спастись. Ты должен отойти навсегда от гордости, от самопоклонения и смиренно, с верой, надеждой и любовью принести все дары свои тому, кто один может указать тебе истинный свет и спасение. Раньше или позже ты повергнешься во прах, сознав все свое ничтожество, и душа твоя скажет: «Кресту твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение твое славим. А теперь я оставлю тебя, но не покину, и буду непрестанно о тебе молиться». Проговорив это, отец Николай осенил Захарьева Авинова крестным знаменем и быстро вышел из комнаты. Прошло несколько минут, а великий Розенкрейцер оставался неподвижным. Наконец он поднял голову и движением руки как бы отогнал от себя туман, на него наплывший. Глаза его блеснули глубоким огнем, и никогда еще прекрасное лицо его не выражало столько гордости, столько безжалостного презрения. Видно, трудна была моя последняя борьба, — думал он. Да, трудна была борьба, если я так ослабел, если слова брата так смутили меня и показались мне новыми, как будто я не знал всего этого прежде, как будто этот соблазн уже не являлся и уже не побежден мною. Любовь! Какая любовь! От этой любви недалеко до слабости, до падения. Но одна мысль стояла перед ним. Он говорит, что я несчастлив. Я не могу быть несчастливым. Не могу. Я достиг всего. А между тем он чувствовал свое несчастье и вместе с этим знал, что брат его Николай счастлив. Он выдвинул один из ящиков своего стола, вынул оттуда небольшую склянку с какой-то темной жидкостью и проглотил несколько капель. Его голова медленно склонилась на спинку кресла, в котором он сидел, и он заснул крепким сном, без грез и без сновидений. Граф Феникс добился своего. Он внезапно сделался самым модным, самым известным человеком в Петербурге. Всюду, начиная с придворных сфер и кончая самыми низшими слоями населения, шли толки об удивительном иностранце. Молва, с необыкновенной быстротой облетавшая город, преувеличивала действительность и придавала деятельности графа Феникса окончательно фантастический характер. О нем говорилось уже как о сверхъестественном существе, для которого нет ровно ничего невозможного. Для многих он являлся чудотворцем, добрым гением человечества. Он не только исцеляет всевозможные болезни, немых заставляет говорить, хромых ходить, слепых видеть, умалишенным возвращает рассудок, но может даже воскресить мертвого, лишь бы тот не успел еще совершенно застыть. Его одновременно видели во многих местах. Он обладает способностью становиться невидимым и в одно мгновение переноситься через какое угодно пространство. При этом у него столько золота, что он мог бы им вымостить все улицы Петербурга, и он щедр. Стоит обратиться к нему с просьбой, и он засыплет деньгами. В бедных домиках теперь можно было подслушать такие разговоры. Вот пойду завтра к итальянскому графу, и конец всем нашим бедствиям. Выручит он нас, озолотит. И действительно, к нему ходили за деньгами. И с каждым днем у Саморовского дома собиралось столько народу, что уж должна была вмешиваться полиция и разгонять толпу. Однако далеко не все признавали графа Феникса благодетелем человечества. Весьма многие, никогда его не видав, не имея о нем понятия, чувствовали к нему ненависть и ужас. Какой там чудотворец, какой благодетель, просто еретик, колдун. Действует он дьявольской силою, и всякий, кто к нему обращается, всякий, до кого он коснется, погибает. Он и приехал только для того, чтобы губить православные души. Может, болезни какие вылечит на недолгое время, а душу-то и погубит. Едва коснулся человека, и на человеке том уже клеймо дьявольское. Наконец, немало было людей, смотревших на приезжего иностранца просто как на обманщика, шарлатана, морочащего легковерных, отводящего глаза. В особенности все петербургские медики били тревогу. Но как бы там ни было, о графе Фениксе говорили все. И защитников у него было более, чем врагов, и защитниками его являлись люди сильные. Египетская ложа Изиды разрасталась не по дням, а по часам, ежедневно в нее прибывали новые члены. Если до последнего времени великий копт только сыпал деньгами и упорно отказывался от всяких подарков и благодарностей своих состоятельных пациентов, теперь египетская ложа давала ему возможность принимать от членов ее богатые взносы. Эти взносы являлись как раз вовремя, так как крупные суммы, привезенные с собою, истощились. А делать золото посредством философского камня, очевидно, было еще некогда. Граф Феникс решил, что настало самое удобное время извлечь всю материальную выгоду из князя Щенятева. Этот несносный ученик теперь достиг всех своих целей и желаний. После вчерашнего вечера он более чем когда-нибудь находится в руках учителя. Стоит намекнуть ему, что достигнутое им счастье может быть мимолетным, может пройти как светлый сон, что сам он еще не в силах укрепить за собой свое счастье и без помощи учителя не обойдется. Прямо просить у него денег на ложу Изиды Калиостро не хотел. Но он сам, наконец, должен предложить и предложить сегодня. Князь Щенятев только что вернулся с какого-то холостого обеда, во время которого окончательно забыл свое недавнее воздержание, особенно по части вин. Ему доложили о приезде графа Феникса. Он встретил своего учителя достаточно любезно, но граф Феникс при первом же на него взгляде пришел в большое изумление. Он увидел и почувствовал, что перед ним как бы совсем новый человек, не имеющий ровно ничего общего с тем князем Щенятевым, которого он оставил вчера в гостиной графини Зоненфельд. В чем заключалась эта перемена, сразу сообразить было трудно, но она была необыкновенна. Затем произошел следующий разговор. — Князь, я заехал к вам вот по какому делу. Наверное, вы будете у графини, если не сегодня, то завтра. Скажите ей, что она должна как можно скорее повидаться с моей женою, так как открытие женской ложи последует в самом непродолжительном времени. Щенятев с изумлением посмотрел на графа Феникса. Вообще ему на этот раз было очень не по себе в присутствии учителя. Хотелось как можно скорее освободиться от него и отдохнуть. Он бессознательно чувствовал почти злобу и отвращение к этому человеку, а главное, ко всему таинственному миру, которого граф Феникс являлся представителем. Зачем он приехал? — Про какую графиню вы говорите? — спросил он. — Как про какую? — не веря своим ушам, воскликнул Калиостро. — Разумеется, про графиню Зоненфельд. — Я вряд ли ее увижу сегодня и завтра. Очень может быть, что долго не встречусь с нею. Она совсем не выезжает, а к ней ехать мне неохота, так как вовсе неприятно выслушивать у дверей, графиня никого не принимает. Даже кровь ударила в лицо Калиостро. К чему такая глупая и неожиданная комедия? А между тем, самодовольное, пылавшее лицо щенятьего с его красным маленьким носом и любопытными, бегавшими глазками, подернутыми теперь влагой и несколько воспаленными, не выражало ни малейшего признака смущения. Если кому стало неловко, так это Калиостро. Он почувствовал себя в глупом положении и, несмотря на всю свою находчивость, даже не знал, как из него выйти. Наконец он проговорил. — Ну да, я понимаю ваши чувства и одобряю, но ведь передо мной-то надевать эту маску вам нельзя, так как если вы не могли вчера обойтись без моей помощи, то не обойдетесь без нее и завтра. Вы убедитесь, что недостаточно взять клад, надо уметь удержать его. Глаза щенятьего широко раскрылись. — Граф, — сказал он, — вы говорите такими загадками, каких я не понимаю. Калиостро побледнел, и сердце его закипело. Он решительно не был приготовлен ни к чему подобному, и этот безобразный, смешной князь, которого он презирал, который теперь вот просто издевался над ним, выводил его из всякого терпения. — Как? — воскликнул он, забывая все и отдавая своему гневу. — Как? Вы находите возможным говорить со мною таким тоном? Что ж вы хотите, смеяться надо мною? Вы клялись быть мне послушным, уверяли меня в своей преданности, толковали о вечной благодарности. И вот когда я сделал для вас то, что вы называли величайшим благодеянием, когда я доставил вам все счастье, к которому вы безнадежно стремились и которого никогда не достигли бы без моей помощи, когда, одним словом, вам кажется, что можно без меня обойтись, вы делаете вид, что будто ничего не понимаете, вот это благородно. Теперь я буду знать, на что способны русские дворяне. Щенятьев не понимал, о чем толкует Калиостро, не понимал его намеков, но последние слова итальянца заставили его вздрогнуть. Если бы все это происходило до обеда, а не после двух-трех бутылок старого вина, огонь которых все еще разливался по жилам, Щенятьев, наверное, смутился бы при виде бешенства великого копта, ведь он знал его силу и, подобно многим, трепетал перед ним. Но теперь, услышав и поняв оскорбление, ему нанесенное, он внезапно забыл, кто оскорбил его. Он забыл, что этот человек может мановением руки превратить его в камень, может наполнить всю комнату выходцами из могил, да и мало ли еще, что он может. Теперь он был храбр, не боялся никого и ничего, даже забыл совсем и про выходцев из могил, и про всю каббалистику, над которой проводил в последнее время дни и ночи. Он поднялся и несколько неровной поступью подошел в упор к Калиостро. — Повторите, что вы сказали? — стиснув зубы, прошептал он. Но ведь и великий копт ничего не понимал, отуманенный своим гневом, не видал, в каком состоянии находился Щенятьев. Он тоже встал и жестикулировал, сверкая глазами. — А, вы не слыхали того, что я сказал? Вы хотите, чтобы я повторил? Я говорю, что знаю теперь, на что способны русские дворяне. Они способны. Но он не договорил. Оглушенный, полновесный, звонкой пощечиной, заставивший его пошатнуться. Искры посыпались у него из глаз, и несколько мгновений он не был в состоянии сообразить и понять, что же такое случилось. Между тем эта пощечина, неожиданная для самого Щенятьева, сразу его отрезвила. Отрезвясь, он пришел в ужас от того, что сделал. Он испуганно взглянул на окаменевшего Калиостро и как-то пятясь, но очень спешно выскользнул из комнаты и запер за собой дверь. Наконец очнулся и Калиостро. Огляделся — никого нет. Он схватился руками за голову. Губы его шептали страшные проклятия. Он, видимо, соображал что-то, решался, но вдруг, подняв с полу свою шляпу, он быстрыми шагами направился не за исчезнувшим во внутренних комнатах хозяином, а к выходу. Мрачнее ночи приехал к себе Калиостро. Он не разбирал того, что с ним случилось, и даже просто не думал о человеке, нанесшем ему такое оскорбление. Он инстинктивно чувствовал, что Щенятев во всем почти ни при чем, что он только что орудие. Ужасна была возможность случившегося, и эта возможность являлась для Калиостро страшным предзнаменованием, самым зловещим призраком. Он понимал и чувствовал, что до полученного им оскорбления было одно, а теперь внезапно стало совсем иное, что он теперь находится среди новых враждебных ему влияний, что недавно еще, всего за час какой-нибудь торжествующий, сознававший всю силу и удачу, он сразу превратился в человека, стоящего перед бездной, в которую его уже начинает тянуть. Что же такое случилось? Откуда вдруг взялись все эти враждебные силы? Откуда эта его собственная слабость, выразившаяся в том, что он потерял власть над собою, поддался гневу, когда надо было оставаться холодным и спокойным? Он еще не видел врага, не понимал, в чем именно надвигавшаяся беда, но своими чуткими нервами ощущал близость грозы, близость опасности. Он был бледен, как полотно, и рука его заметно дрожала, когда он отпирал дверь в свою рабочую комнату. Внезапная мысль мелькнула в нем. — Верно, ждет меня новое предостережение. И он затрепетал, внутренне решая, что на этот раз нельзя будет пренебречь предостережением.